Вперед к тыловым подвигам. Летняя сессия была сдана в торопях. Студентов спешили отправить на сельхозработы. Наша группа, 24 человека, отбывала в скотоводческий совхоз. В нее вошли и Фриды. Мы, вчерашние первокурсники, были польщены. С нами едут сами Фриды. Совхоз находился высоко в горах Памира. Железные дороги нас везли на грузовиках. Дальше поджидали двое проводников-казахов с двумя повозками, запряженными ишаками. Поклажу погрузили на повозки, а мы пошли пешком вверх по каменистой тропе. Ночь, как и положено в этих местах, упала мгновенно. Жара также в раз сменилась холодом. Порой ишаки не могли удержаться на крутизне, повозки ехали вниз. Приходилось налегать плечами, подкладывать под колеса камни. Казахи вдруг начали бить сковородки. Горное эхо с разных сторон возвращало умноженный звук. Что это они подняли тарарам? Шакал пугать. Много шакал. И правда, в промежутках между казахской музыкой доносился плачущий вой. Черные зубцы скал врезались в небо. Различима была в темноте лишь белеющая тропинка. Горы, изрезанное небо, вой шакалов, край света. Проснулись мы в другом, распахнутом мире. Выйдя из сарая, где спали после ночного пути на сене, обнаружили блистающие снегом вершины, ночью заслоненные обступившим вплотную хребтом, который теперь остался ниже. Цвет гор вобрал все оттенки зеленого вплоть до черного в ущельях. Встретил нас высокий седой человек с яркими глазами. Не помню его имени, мы почти сразу стали звать его партизаном. Он возглавлял партизанское движение в Крыму. Был ранен. Самолетом доставлен в глубокий тыл и назначен директором скотоводческого совхоза. Партизан сказал, что нам придется разделиться на две группы по 12 человек и работать на двух фермах. И тут случилось невероятное. Неразлучники разлучились. Фрид оказался в одной группе, а Дунский — в другой. Почему? Это выглядело необъяснимым. А потом стало понятно. Чувствуя ответственность за неопытных девчонок в основном, они решили стать духовными опекунами каждой в своей группе. Опять-таки, не лидерами. Бригадиром у нас был назначен Федя Орлов с режиссерского, добродушный и справедливый. Фрид со своими подопечными, преимущественно актрисами, отправился на ферму в 3 километрах от нашей. Партизан присел у костра, где в большом котле варилась ячневая каша, и по нашей просьбе стал рассказывать о действиях подчиненных ему отрядов в Крыму. Действия были впечатляющими. О самом себе он говорил скупо. Когда настало время облизывать ложки, все были влюблены в седого голубоглазого партизана. «Настоящий человек. Это угадывается по манере рассказа», — подытожил Юлик Дунский. Разместили нас в большой казахской юрте, хозяин которой пас скот еще выше в горах, как и остальные мужчины, не призванные на фронт. Спали на сене, головами к стене. 8 девочек, почти все со сценарного, и 4 ребят. Мы убирали сено, пластами лежащее на склонах. Орудиями нашего труда были доисторические волокуши. Подобие подвижной лестницы ставилось на попа. С обоих концов ее впрягались по 2 быка. Их заводили по разные стороны длинного пласта скошенного сена. Устремляясь вниз по склону, быки волочили его. Там, внизу, сено складывали вилами в стога. Работать на волокуше было опасно. Для начала, преодолев страх, надо войти в скотный баз, найти своих быков и надеть ярмо. Один из моих быков был довольно мирный, другой — злобный. С налитыми кровью глазами он бегал по всему базу и выставлял рога в самый неожиданный момент. Норовя ободнуть в бок, он разодрал мой сарафан от пояса до подола. Иголки и нитки были к тому времени выменены у казахов на еду, и я до конца проходила со столь смелым разрезом. Но самое опасное было в другом. В институте вместо обуви нам выдали деревянные сандалии с отполированными подошвами. Быки, волоча сено вниз, по инерции развивали бешеную скорость, а тебе надо было, держа их на поводу, бежать впереди на скользких деревяшках, рискуя упасть и быть растоптанной копытами. В конце дня, измотанные, мы в мгновение ока поглощали ячневую кашу, сваренную на костре, сложенном из саксаула. Ее всегда было до смешного мало. Зато нас ожидало пиршество иного рода. Юлик Дунский рассказывал на память книги, прочитанные на английском. Лежа на сене, мы слушали его голос, такой знакомый по просмотрам, а сейчас звучащий в кромешной тьме юрты. Много ночей подряд он рассказывал «гонимый ветром», именно так он перевел, Маргарет Митчелл. Обрывал на самом интересном месте, продолжение следует. И мы жили весь день ожиданием продолжения. Всех ошеломила крамольная трактовка войны севера с югом. Получалось, что рабовладельческий патриархальный уклад южан создал высокую культуру и благородный тип человека, подобно Эшли и Мелани. И странно, какая часть негров сражалась на стороне своих белых господ. «Не может быть!» — восклицала темпераментная Нина Герман. «Против своих освободителей смех моей бабушки!» «Наверное, автор лучше знать, может или не может», — спокойно возражал Юлик. «Она южанка и имеет право на свою точку зрения. Кстати, у романа колоссальный успех в Америке. И у южан, и у северян — это их война и мир. Южане положительные, северяне отрицательные. У нас такого ни в жизни не напечатают. Поэтому роман до сих пор и не переведен». Мы бурно обсуждали события и героев романа, как будто прочитали его своими глазами. Ред Батлер покорил всех взрывчатой смесью рыцарства и цинизма. А Скарлетт восхитила своей отвагой и цепкой способностью выжить. Ее сакраментальная фраза «Я подумаю об этом завтра», когда я сегодня уже не оставлял никаких надежд, была взята нами на вооружение. Юлик поглядывал на нас сквозь очки с довольной улыбкой. Но иногда мы давали ему повод к возмущению. «Рассказываешь вам, рассказываешь, потом замолчишь, а в ответ тишина, дрыхнут. Ну, Юлька, ну прости, это потому что пришли усталые после работы. А я из английского клуба, что ли? Нашли Шхерезаду? Она, между прочим, наверняка отсыпалась днем. Нет, все, больше вы от меня не услышите ни слова». «Юлька, не будь жлобом. Нет, нет и нет, не дождетесь». Конечно, мы дожидались. На следующий вечер мольбы были такими слезными, что Дунский сдавался. «Ну ладно, в последний раз. Но если кто-нибудь из мерзавок и негодяев уснет, то мог подумать, что это были репетиции перед будущими спектаклями, от которых зависела жизнь. В лагере он станет тискать романы уголовникам. Они будут носить его на руках, оберегать от своих же, прямо как Шахерезаду. Репертуар его окажется неиссякаемым. И тот, который он отрабатывал на нас, и некогда переводимые им фильмы, и на ходу сочиняемые сценарии. А пока благодарность переполняла слушателей в юрте. Кое-кто из девочек был готов и на более горячие чувства, но Дунский держался подчеркнуто отстраненно, с равной благожелательностью ко всем. Поэтому, когда обнаружилось, что по вечерам он стал отправляться на прогулки с Катей, очень хорошенькой сценаристкой, это возбудило всеобщее любопытство и зависть. И вдруг Катя огорошила меня откровенностью. «Знаешь, Дунскому не очень-то можно доверять». «Разве? Он вроде ни на кого, кроме тебя, не смотрит». «Не в том дело. Он мне вчера сказал, что больше всех стран на свете любит Англию». Катя выразительно смотрела на меня. «Ну и что? Не Германию ведь?» — попробовала пошутить я. Англия — наша союзница. Не упрощай. Если он больше всего любит Англию, значит, Россию меньше». Убежденно продолжила Катя и покачала головой. «Нет, в разведку с ним я бы не пошла». «Ты собралась в разведку?» — не удержалась я. Катя передернула плечами и гордо удалилась. А я стала раздумывать, как бы поделикатнее предупредить Юлика. Но нужды в этом не оказалось. Видно, он сам быстро понял, с какой неуемной бдительностью столкнулся. Прогулки прекратились. От всего этого дурацкого разговора осталось свидетельство, что Юлик очень любил Англию. Неудивительно, она была сродни его врожденному джентльменству.